773. Декабрь, 14. Если карма ставит человека в определенные условия, значит, именно эти условия для него наиболее полезны для усвоения определенных уроков. Сознательное извлечение полезности из уроков, даваемых жизнью, будет задачей ученика. Не всегда эти уроки приятны, радостны и легки. Чаще трудны, а не очень, и требуют много усилий для преодоления чего-то в себе. Не розами устлан путь духа, но скорее шипами. Острые камни рвут обувь и ранят ноги. Счастье земное непрочно и недолговечно, а до надземного далеко. Труден путь духа, узка тропа, ведущая в жизнь. И так легко от нее отклониться, избрав путь обычности. Но этот, казавшийся более легким путь, оборачивается наитруднейшим. Так узкая тропа жизни будет и кратчайшей, и в конечном итоге более легкой, чем пути обывательские. Но взять крест свой и следовать за позвавшим оказывается решением, требующим немало мужества и твердости непоколебимой.